ты недоволен чем-то, тупо вставай и делай все это своими руками, другим не дело до тебя, твоих проблем и плевать им всем. Глубоко похуй на ближнего, ты встал, он сел. Упавший так и будет лежать, ожидая руки. Но все мимо проходят, полагаясь на других. Это не голос души, не голос сердца, ведь это лишь страх у других заставляет лететь вверх. От одной мысли, что твоя сестра голодна, что уже давно пора подниматься со дна, что твоя жизнь полна всякой мути и грязи, что уже хватит сидеть, слышишь, надо вылазить. Как-никак уважая то, что досталось трудом, не через тихую заву, а через адский дурдом. Цель далековата, путь твой нелегкий местами, кто-то жизнь листиками пишет, а кто-то листами. Я послушал, как сейчас общаются, посмотри-ка, в кого превращаются. Видит Бог, это не прощается. Если ты другой, значит жизнь не прекращается. Я послушал, как сейчас общаются, посмотри-ка, в кого превращаются. Видит Бог, это не прощается. Если ты другой, значит жизнь не прекращается. Вот такая же туха, братуха. Тут либо пруха, либо не пруха. Вспышку проебал, ха, и она потухла. Давай вставай, поднимай сам себя за ухо. Поверь в себя, поверь в Творца. Если поверишь, то поверь, все будет заебца. Вот у меня, к примеру, нет богатого отца. Я потерял его, но не потерял лица. И пока планета крутится, встану с утреца, и даст Бог, все сбудется. Кто-то парится, кто-то не парится, если сидеть на жопе, с неба хлебушек не свалится. Я Виталик Нагора, южанин, не валяю дурака, не валяюсь в пижаме. Руку протянул, здорово, руку пожали. Нужно жить так, чтобы тебя уважали. Я послушал, как сейчас общаются, посмотри-ка, в кого превращаются. Видит Бог, это не прощается. Если ты другой, значит жизнь не прекращается. Я послушал, как сейчас общаются, посмотри-ка, в кого превращаются. Видит Бог, это не прощается. Если ты другой, значит жизнь не прекращается. Я 2012 Нагора Дре.